Новый дом для новых трофеев. Когда-то Владимир Сухарев начинал в таксидермической мастерской зоологического музея в Петербурге. Затем он вырос и из музея ушел. Тут счастливо случились времена начала кооперативной деятельности, что позволило молодому чучельнику спокойно существовать и вне бюджетной организации. Я начал заниматься чучелами, потому что мне это нравилось. О прибыли стал задумываться достаточно поздно, когда появились семья, дети. А поначалу я даже стеснялся брать за работу деньги, хотя чучело делал хорошее. Постепенно народ дорожку протоптал, так что, когда началось кооперативное движение, я ушел в частное предпринимательство. Пришлось принимать какие-то заказы, давать рекламу. В этом году отмечаем 17 лет существования фирмы. Почти совершеннолетие. Мы и сегодня даем рекламу, хотя это скорее имиджевый момент, чем реальное развитие бизнеса. Просто наши клиенты видят рекламу, вспоминают, заходят. Просто по рекламному объявлению мало кто приходит. Главный источник клиентов – сарафанное радио? В основном да. Хотя далеко не со всеми клиентами, которые пришли по рекомендации, просто. Некоторые приходят и сразу начинают кидать пальцы, доказывать, что они крутые, и поэтому им должно быть бесплатно. Приходится с ними как-то договариваться. Доказывать, что и мы тоже не так просты, как кажемся. А не проще ли послать таких клиентов? Никогда не знаешь, чем новый человек может быть опасен. Может быть, он обидится так, что завтра сделает все, чтобы Владимир Сухарев лично вместе со своим бизнесом перестал существовать. Всегда приходится быть начеку с материалом, ведь может случиться все, что угодно. Испортится шкура, потеряются рога, за которые клиент заплатил страшные деньги. Или мыши что-то погрызут. И часто такие истории случаются. У нас пока ни разу, но опасения всегда есть. Охота предполагает коллекционирование трофеев. Наши постоянные заказчики вынуждены строить новые дома, чтобы разместить все трофеи. К тому же я часто уговариваю заказчиков делать чучело целиком. Ну как от леопарда можно отрезать голову и прибить к доске? А это требует места.